over the floor. Like a transaction. А девочки танцуют у девчонок выходной. Платье новое надели, взяли мальчиков с собой. Будут снова веселиться, будут снова танцевать. До свидания, мама с папой, мы идем любовь искать. Мы вечером за одним столом. Парни все отличные, пацаны приличные. Вот сидим, скучаем, мы девчонок ждем. А девочки-красавицы в город собираются. Танцы в нашем сельском клубе, это не для них. Ах, какие модницы, девочки-колхозницы. Чем же наши дискотеки хуже городских? Девочки танцуют у девчонок выходной. Платье новое надели, взяли мальчиков с собой. Новое надели, взяли мальчиков с собой. Будут снова веселиться, будут снова танцевать. До свидания, мама с папой. А девочки танцуют у девчонок выходной. Платье новое надели, взяли мальчиков с собой. Будут снова веселиться, будут снова танцевать. До свидания, мама с папой.